Радость, радость непрестанна, будем радостны всегда. Луч отрады Богом данной не погаснет никогда. Таков гимн верующих в Господа Иисуса Христа. И эта непрестанная радость, как дар Божий, не зависит от внешней среды, в которой живет христианин, а от внутреннего состояния человеческого бытия, которое стало новой тварью в Господе. И эта непрестанная радость в их сердцах имеет все основания. Учение Божье гласит: «Всегда радуйтесь» 1 Фессалоникийцам 5:16. А правильное, практическое хождение пред Господом подтверждает это учение. Как было сказано в прошлой беседе, апостол Павел, находясь в заточении, испытывал радость или полное удовлетворение. Ибо, как он говорит, «узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим» Филиппийцам 1:13. И далее он добавляет: «и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Итак, его физические узы способствовали безбоязненному проповедованию Слова Божье. Сегодня воспользуемся еще некоторыми библейскими примерами, иллюстрирующими нам радость апостола Павла в неблагоприятных, с человеческой точки зрения, условиях жизни. Противление изнутри. О проповедующих Слово Божие во времена апостольские апостол Павел говорит так: «некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование» Филиппийцам 1, 15-17. Конечно, у нас возникает вопрос: что это за личности, проповедующие по зависти и любопрению? Трудно ответить на этот вопрос. Одно ясно, что таковые не были полностью согласны с апостолом, ибо слово «любопрение» происходит от слова «любить» и старинного слова «преться», то есть «препираться», «пререкаться», «вступать в прения». И для нас важно не только то, о чем они дискуссировали с апостолом, но важен сам факт их предрасположения или любви их к дискуссии. Ибо само слово «любопрение» не должно быть атрибутом христианина. Ибо всякие пререкания, споры, препирательства не поощряются в христианской жизни. Зная склонность некоторых к словесным состязаниям, апостол Павел, например, так пишет к Тимофею: «от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Рабу же Господа не должно ссориться» 2 Тимофею 2, 23-27. Не предаваться ссорам апостол также призывает и в послании к Римлянам 13:13. У некоторых в то время не только была заметна склонность к любопрению, но и зависть к апостолу Павлу, к его успехам. И снова зависть, как таковая, неприемлема в христианской жизни. Эти явления, как и говорит апостол, увеличивали тяжесть его уз. И все-таки, испытывая таковое противление со стороны некоторых, он заявляет: «ну что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» Филиппийцам 1:18. Проповедь о Христе продолжается, и это его радует. Противление извне. «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Филиппийцам 1, 28-30. Воистину, многократно апостолу приходилось встречаться с большими переживаниями, испытывать удары со стороны противников. Какой подвиг могли видеть члены церкви в Филиппах в жизни апостола Павла? Вспомните тот случай, когда апостол Павел и Сила находились в Филиппах, Деяния апостолов, 16 глава. Вспомните, когда апостола Павла и Силу повлекли на площадь к начальникам, и, как сказано, и давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавший темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Деяния апостолов 16, 23-25. И это не единичный случай в жизни апостола. Во втором послании к Коринфянам 11 главе с 24 по 27 стих апостол о страданиях, причиненных ему противниками, говорит: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». И все же при этом он сам не ужасается, а радовался, и это советует делать и другим по духу истины. Почему апостол, даже находясь в таковых преследованиях, испытывая удары врагов, имел радость или полное удовлетворение? Потому что это испытание доказывало ему, что он был спасенным Божьей благодатью. Мир таковых не любит и, конечно, преследует. Если же мир любит верующего, это значит, что-то не то с этим верующим. Ибо Господь о истинных спасенных сказал так: «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». 3 глава, 12 стих. И поэтому апостол говорит так к церкви в Филиппах: «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Филиппийцам 1 глава, 28 стих. И это предзнаменование спасения радует апостола Павла. Страдания ради Христа приносят радость, ибо это есть привилегия, о которой в послании Петра сказано так: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас». Если страдаешь как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 4 глава, 14 по 16 стих. Это есть участие в Христовых страданиях, то есть отождествление с Ним, и в этом суть привилегии и радости. И последнее. В послании к Филиппийцам, 1 главе, 28 стихе, апостол Павел призывает: «Не страшитесь ни в чем противников. Там, где есть страх, там нет удовлетворения, там не может быть радости». Зов «не страшитесь» очень важен в духовном сражении. Псалмопевец Давид в Псалме 22 раскрывает нам тайну его бесстрашия. Он говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною». Стих 4. Эта истина согласуется со стихом 4, 4 главы 1 послания апостола Иоанна, где сказано: «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Даже при встрече с рекающим противником, дети Божии, находящиеся под покровом Всевышнего, испытывают полное удовлетворение или радость. И поэтому воистину есть все возможности испытать то, о чем говорит нам Слово Божье. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Аминь.